Глава 34. Не снимая верхней одежды, Лиза направилась к пианино. Вот она, их с Полиной музыкальная шкатулка. Открываешь крышку, и звук становится громче. Но никаких струн внутри нет, только динамики, а под ними — пустота. Бизнесмены, конечно, осматривали пианино, даже поднимали его, но не додумались включить. А ведь крышка открывается только с помощью кнопки во включенном состоянии. Лиза еле дождалась, пока лампочки на панели управления перестанут мигать. Нажала функциональную кнопку и ля субконтрактавы. Крышка приподнялась, обнажив красное бархатное нутро. Девушка попыталась просунуть внутрь руку, но не получилось, рукав оказался слишком толстым. Пришлось сначала сбросить пуховик. Наконец удалось нащупать пальцами динамики. На них ничего не было. Она несколько раз все обшарила, но так ничего и не отыскав, вытащила руку. Красный бархат при этом приподнялся. Задрав край, Лиза ахнула. Под ним ровным слоем были разложены 5000-ные купюры. Значит, все это правда. Полина занималась проституцией, и, похоже, стоило дорого. Иначе как еще она могла заработать столько денег? А сколько их, кстати? Лизе не хотелось прикасаться к бумажкам, словно на них могли остаться следы ночей, которые подруга проводила со своими дядями. Каких ночей? По ночам она была здесь. Голова шла кругом. Лиза скорее поверила бы, что Полина ограбила банк. Она все-таки заставила себя собрать все купюры. Под ними обнаружила желтый стикер с адресом электронной почты и, скорее всего, паролем. Сквозь шелест услышала звон. Снова засунула руку во внутренности пианино и достала из него ключ. Обыкновенный, такой же, как и те, что у нее на связке. На всякий случай попробовала открыть им дверь в квартиру. Не вышло. Вернулась и пересчитала деньги. Ровно 500 тысяч. Такая огромная сумма и маленькая пачка. Похоже, еще 250 тысяч Полина планировала заработать в марте. Но она исчезла, а деньги остались здесь. Стараясь не думать о том, что это может значить, Лиза разблокировала телефон. Попыталась войти в записанную на стикере почту, но пароль не подошел. Перебрала соцсети. Тоже бесполезно. Что теперь со всем этим делать? Может, позвонить следователю? Рассказать о бизнесменах, деньгах и способе, которым Полина их зарабатывала? От этого подругу, конечно, начнут искать с удвоенной силой. Надо хорошенько все обдумать. Разложить по полочкам, составить план. Переодевшись, Лиза забрала из прихожей сумочку и вернулась с ней в Полинину комнату. Опустилась на диван, достала ежедневник и застыла. Только этого не хватало. Кончики ленточек закладок, которые Лиза всегда заправляла между страницами, чтобы те не истрепались в сумке, сейчас торчали наружу. Может, она сама забыла их спрятать в пьяном угаре? Нет, не может. Лиза сложила бы их даже на смертном одре. В этом вся она, и никакому алкоголю этого не изменить. Так кто же читал ее записи? Конечно, Влад. Вот почему он заговорил с ней о Полине. Увидел карту расследования. Интересно, прозвище «Бородач» его обидело? Хорошо, если так. С новыми ответами стало только больше вопросов. Допустим, Влад заговорил о Полине из-за карты расследования. Но для чего он вообще полез в ее сумку? Очередная загадка. Зато теперь хотя бы понятно, почему он не дал Даше забрать Лизу. Он хотел убедить не продолжать расследование. Но подпоили ее явно с другой целью. Лиза не сомневалась. Человек со шрамом ждал, пока Даша ее выведет. Когда она видела его в прошлый раз, из-за столика исчезла Милана. Она, кстати, с тех пор не появлялась. Если Влад с помощью Даши собирался продать Лизу незнакомцу со шрамом, почему тогда не отвез ее к нему? Потому что она привлекла к себе слишком много внимания, упав на глазах у всего зала. Хоть с этим повезло. Лиза раскрыла ежедневник на странице с картой расследования. Представив, что может сюда записать, покачала головой. Получится какой-то бардак, а ей нужен порядок. Проведя стрелочку от «Полина», она записала «Дядя». Подумав с минуту, поставила рядом вопросительный знак. Еще через пару минут глубоко вдохнула и взяла телефон. В пропущенных вызовах незнакомый номер. Этот мужчина с красным лицом знает о тайнике, о котором Лиза даже не подозревала. Ему наверняка известно что-то еще. Значит, нужно с ним связаться. Но для начала неплохо было бы выяснить, кто он такой. Лиза выбрала из списка контактов номер Полининой мамы. «Что, Лиз?» — вместо приветствия сказала тетя Люба. «Нашли?» Сначала девушка подумала, что речь о деньгах, чуть не ответила «да», но вовремя сообразила, о чем ее спрашивают. «Нет, тетя Люб. А что тогда? Новости какие?» «Ничего не слышно, а у вас?» «Есть новости, как же. Звонила вот Полинка полчаса назад. Мы же с ней каждый день созваниваемся по 5 раз, как вы с Наташкой». «Ладно, забей. Нету новостей у нас. Как там твоя мама, кстати?» «Нормально», — сказала Лиза, вдруг сообразив, что уже 2 суток с ней не разговаривала. «Я хотела спросить, у Полины есть дядя?» «Ну, есть. У кого же его нет? А ты что, вспомнила о чем-то? Может, узнала чего?» «Нет, ничего такого». Она пока решила умолчать о найденных 500 тысячах. «Расскажешь о деньгах, придется говорить и о том, как подруга их заработала». «Ну, то есть пыталась вспомнить, совсем голова кругом пошла. Не могу понять, мне Полина рассказывала, что у нее есть родной дядя в Новопетровске? Или я сама это додумала?» Откуда этот самый названный дядя, Лиза понятия не имела. Но раз он уже давно за ней следит, наверняка живет где-то в городе. А может, это и правда их родственник? А Полинина мама в курсе, что он наблюдает за Лизой? Тогда выходит совсем некрасиво. «Да есть, есть. Полинкиного папки, брат. Они с Юлькой у него гостили иногда. С дочкой его на мюзиклы ходили». «Да, точно. Полина рассказывала что-то про двоюродную сестру. Она, кажется, от какого-то певца фанатеет». «Да, есть там один павлин. Моя Юлька тоже по нему сохнет. Их Полинка водила на мюзиклы эти. А теперь я не пускаю без присмотра. Мало ли, что этому павлину в башку придет. Сыкушек наших только пальцем помани». «А этот дядя, он худой такой, как Полинин папа? С усами, да?» Лиза вспомнила, как Влад специально описал родимое пятно Полины, чтобы ее клиент назвал правильные приметы. «Клиент». «Не, путаешь ты. Наш здоровяк. Как у Евдокименко в монологе было. Морда красная, во!» «Ай, ты не смотрела, наверное. Вы с Полинкой тогда еще в песочнице копались. Такие забавные были, как ахипсины наши, отрыли, окаменевшие уже. Бегали с ними, кричали: клад, клад!» «Как вспомню!» — всхлипнула тетя Люба. «Ты не обращай внимания, Лизка. Я это от милоты нюни не распустила. Будут свои дети, поймешь». «Дети. Кажется, еще вчера они с Полиной искали клад из собачьих какашек, а сегодня Лиза нашла у подруги 500 000 рублей. У дядьки того тоже с дочкой беда. Ну как с дочкой? Женился он на одной, а у нее ребенок был. 2 года у них с моей Полинкой разница. Рассказывала она тебе, наверное. Вот ты про него и вспомнила». «Наверное», — соврала Лиза. «А что случилось с его падчерицей?» «Пропала тоже. Но там другая история совсем. Она то ли снаркоманилась, то ли спроститутилась. Из дома ушла, слиняла куда-то далеко. Поначалу мамке звонила вроде, а потом вообще с концами пропала». Совсем другая история. Хотелось верить, что хотя бы наркотиков в жизни подруги не было. Или их выдают проституткам вместо пропуска? Это бы объяснило, как она могла спать с дядями. Что ж, один из дядей оказался родным. Но правда ли он беспокоится о племяннице? Или же преследует собственную выгоду? Как Боря, что помогал с арендой квартиры, когда их якобы выселяли, а взамен требовал расплатиться телом. Не секс, конечно, но 500 000 — это, в принципе, большие деньги, а для Полининой семьи тем более. Хорошая машина еще ни о чем не говорит. Ее папа как-то раз купил в кредит огромный телевизор, а потом 2 зимы Полина ходила в пуховике с рукавами, не прикрывавшими запястий.